Я как бог, мне нужна гайка. Залезь в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, потерялся. Ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дает губы. Ее парень тупит, он это не любит. Но мне вообще как-то поебать. Ценник на мне, будто банкомат. Много я потратил тех бумаг. Я как будто ксерокс, могу напечатать. Лучше мне не верить, я простой бездельник. Я простой бездельник. Не кину тебе рейд. Ведь у меня команда, пузатая хата. Мы можем обрыхать, бюджет нас не растратить. О нет. Я как болт, мне нужна гайка. Залезь в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит.